Старик велел мне ожидать его в библиотеке, а сам вышел, не забыв запереть меня среди его драгоценных книг. Вернулся он довольно скоро, одетый в старомодный костюм из тянущейся ткани, трикотажа. Такие костюмы в прошлом назывались спортивными, хотя, по-моему, они были неудобными не только для занятий спортом, но для любых движений вообще, поскольку состояли из двух отдельных частей – брюк и фуфайки. «Мы сейчас поедем за макаронами прямо в вашей машине», – сказал он. «Идемте». Мы спустились вниз и вышли из дворца, никого не встретив по дороге. Подойдя к джипу, старик полез в кабину, бросив мне через плечо: «Садитесь на пассажирское место, я поведу машину сам, вы не знаете дороги». Он взялся за рулевое колесо и подергал его. «Вы что, ехали на электронике по горам? Сумасшедшие дети, они совсем не думают о смерти. Разве можно так рисковать?» Он что-то подкрутил, чем-то пощелкал, потом включил двигатель и начал выезжать, крутя руль обеими руками. Надо сказать, у него это получалось довольно лихо. Когда едешь на электронике, повороты требуют особого внимания и отнимают массу времени. Ведь надо нажать несколько кнопок одну за другой, и только потом, получив задание, электроника срабатывает и заставляет мобиль двигаться в нужном направлении. Именно поэтому большинство людей предпочитает езду с помощью автоводителя. Лихая езда старого сеньора Ди Корти больше всего напоминала реальную скачку на лошади. Его сухие в коричневых пятнах руки свободно лежали на руле, легко, как бы играючи, вертели его, и джип, будто живое существо, тут же отзывался на каждое движение руля. В 10 минутах езды от Белого дворца мы въехали в огромный запущенный фруктовый сад, мимо которого я уже проезжала. Все деревья в нем цвели, и запах цветов густой волной вливался в открытые окна джипа. «Слышите, сеньорина, как благоухают эти красавцы! Какой это был когда-то сад! Какие он приносил доходы! Но закройте-ка лучше окно с вашей стороны!» «Да, запах слишком ядреный, как сказала бы моя бабушка». «А кто у сеньорины бабушка?» «Как это кто?» «Елизавета Сакас, конечно». «О, мама мия! Что же вы не сказали сразу?» Он восторженно вскинул вверх обе руки, бросив руль и повернувшись ко мне. «В самом деле, как это я сам не догадался? Ведь вы так похожи! А как же зовут вас?» «Кассандра Сакас». «Очень приятно». Джип во время его пылких излияний шел сам по себе, никем и ничем не управляемый. «Мне тоже. Только держите, пожалуйста, руль хотя бы одной рукой». «О, не беспокойтесь, эта машина меня хорошо знает». И он коснулся руля одним пальцем. «А окно все-таки закройте. В моем бедном саду после катастрофы появились пчелы-убийцы, поэтому пришлось его забросить. Никто теперь не хочет в нем работать, даже за фрукты и макароны». Я судорожно завертела ручку окна. Про пчел-убийц я все знала из новостей. Люди быстро умирали после их укуса, но перед этим страшно мучились и раздувались, превращаясь в огромные человекообразные подушки. Старик, между тем, все оглядывался и оглядывался на меня. И что это он меня рассматривает, будто я красотка на экране персонника? Потом он вздохнул и проникновенно произнес: «В ваши годы Елизавета Сакас была очень красива, очень. А как умна, какое сердце! Я любила ее почти так же, как мою макаронную фабрику. А когда вы познакомились с моей бабушкой?» «Еще до катастрофы, лет 30 тому назад». 30 лет тому назад бабушка была вдвое старше, чем я сейчас. Она уже тогда была старой, и навряд ли в нее влюблялись мужчины. Впрочем, кто их поймет, этих стариков-чудаков? Вот мы и подъезжаем. Сад кончился, и впереди я увидела руины заводских строений, обнесенные оградой из металлической сетки, почти сплошь поросшей вьющимися растениями. Мы въехали на территорию фабрики, минуя бетонные столбы, на которых некогда висели железные ворота, ржавевшие теперь в траве возле дороги, и заколесили между полуразрушенных зданий с окнами без стекол, с проемами без дверей и провисшими железными крышами. «Вот это и есть моя макаронная фабрика», — гордо сказал Ди Корти. «Ее построил еще мой прапрадед». «Бывшая фабрика», — уточнила я. «О нет, моя дорогая сеньорина, о нет. Все мои предки тянули макароны, тяну их и я. И никто не заставит меня бросить семейное дело только потому, что мир сошел с ума. Но, слава богу, и в этом безумном мире есть еще люди, которые ценят настоящую еду, приготовленную нормальным способом. Такие, например, как ваша замечательная бабушка. А ведь она даже не итальянка, как прочие мои клиенты. Конечно, есть риск в том, чтобы снабжать людей едой помимо центра питания, но мы-то с вами знаем, как делаются такие дела. Я, честное слово, не знала, но согласно кивала головой в ответ на все, что говорил этот безумный макаронник. В конце концов, для меня важно было одно. Это именно тот декортик, которому меня послала бабушка. Ошибки быть не могло. Он ждал от нее именно ту книгу, которую я привезла. Ему был знаком бабушкин джип, и он когда-то был влюблен в Елизавету Сакас. Теперь нужно было получить от него макароны и доставить их бабушке. А там она может их съесть, продать или посадить на грядки в огороде. Мне решительно все равно. Мы проехали через всю замусоренную территорию бывшего макаронного гиганта до стены высоких мрачных деревьев. Под ними я разглядела неширокий быстрый ручей, текущий со стороны гор. На берегу ручья под деревьями притаилось небольшое строение из дикого камня, крытые разноцветной от старости черепицей и похожие на таинственную заброшенную мельницу. Декорти остановил машину возле этой симпатичной развалины и торжественно произнес: «Отсюда когда-то все начиналось, а теперь здесь и заканчивается. Эту макаронную фабрику собственноручно построил с сыновьями мой прапрадед. Каково, а?» «Очень красиво», — искренне сказала я. «Это похоже на старую мельницу». «Вся в бабушку, такая же умница». Хотя и не такая красавица. Здесь действительно была когда-то и мельница. В те годы, когда мой прапрадед начинал наше семейное дело, на фабрику привозили зерно, прямо здесь его и мололи. Тесто в те годы замешивали вручную, и это была самая трудная часть работы. Правильно замесить тесто для макарон – это настоящее искусство. Вы знаете, итальянцы всегда высоко ценили всякое искусство, и именно поэтому им удалось то, до чего не смогли дойти другие народы. Подумайте сами, все народы знают хлеб. Но макароны? Макароны изобрели мы, итальянцы. В Америке прошлого всех итальянских эмигрантов, не разбирая их профессии, почтительно называли макаронниками. Это о чем-то говорит, не правда ли, сеньорина? Разумеется, сеньор Декорти. Вы можете намекнуть мне на китайскую лапшу? Знаю, пробовал. Это всего лишь сухой клейстер для бумаги, его хорошо использовать для реставрации старых книг. Кроме того, ведь речь идет об использовании пшеницы, а не риса. Макароны должны быть только из пшеничной муки. И это когда-то понимали все, у кого в прошлом был огромный экспорт по всему миру. А здесь, в Италии, ни свадьбы, ни похороны не обходились без макаронного блюда. Потом на смену рукам пришли машины, потом электроника, а качество макарон все падало и падало. А теперь весь мир покатился неизвестно куда, и только немногие люди, вроде вашей замечательной бабушки, сохранили верность настоящим макаронам. И пока они есть, фабрика Декорти будет работать. Вот только муку доставать все труднее и труднее. На этих отвратительных заводах питания весь процесс дьявольски механизирован. В один конец трубы засыпают зерно, а из другого получают пластиковые упаковки с вареными макаронами. Но какой там у них может быть вкус? Но сегодня, сеньорина, вы будете есть на ужин настоящие макароны фабрики Декорти.